Мы уже ранее упоминали о том, что высадившиеся на земле нефилимы связывали первых правителей первых годов с зодиакальными знаками. И теперь оказывается, что текст, расшифрованный Эбелингом, содержал календарную информацию не только для людей, но и для нефилимов. В частности, там говорится, что потоп случился в эру созвездия Льва. Верховный, верховный, помазанный, владыка, чья сверкающая корона наполнена ужасом. Главная планета, место, которое она заняла, напротив орбиты красной планеты, Марса. Ежедневно в созвездии Льва она зажигается. Ее царственный свет на все земли проливается. Теперь мы можем понять загадочную строку из новогодних ритуалов о том, что созвездие Льва измеряет воды бездны, и точнее оценить временные рамки потопа. Хотя современные ученые не могут с уверенностью сказать, какой зодиакальный дом был для шумеров изначальным, следующий порядок не подлежит сомнению. 60-й год до нашей эры, 2100-й год нашей эры, эра рыб. 2220-й, 60-й годы до нашей эры, эра овна. 4380-й, 2220-й годы до нашей эры, эра тельца. 6540-й, 4380-й годы до нашей эры, эра близнецов. 8700-й год, 6540-й годы до нашей эры, эра рака. 10860-й, 8700-й годы до нашей эры, эра льва. Если всемирный потоп действительно произошел в эру льва, то есть в период с 10860 по 8700 год до нашей эры, это вполне согласуется с нашими оценками. По данным современной науки, последняя ледниковая эпоха в Южном полушарии резко закончилась приблизительно 12-13 тысяч лет назад, а в Северном полушарии на одно или два тысячелетия позже. Зодиакальное явление процессии делает нашу теорию еще более убедительной. Раньше мы пришли к выводу, что нефилимы впервые высадились на Земле за 432 тысячи лет, 120 шаров, до потопа, в эру рыб. С точки зрения прецессии, 432 тысячи лет равны 16 полным циклам или великим годам плюс чуть больше половины еще одного великого года до наступления эры льва. Теперь у нас есть возможность реконструировать полную хронологию событий, которые мы обсуждали. 445 тысяч лет назад нефилимы под предводительством Энки прибывают на Землю с 12-й планеты. На юге Месопотамии строится первая земная база – Эриду. 430 тысяч лет назад оледенение начинает отступать. На территории Ближнего Востока устанавливается благоприятный климат. 415 тысяч лет назад Энки продвигается вглубь континента и основывает Ларсу. 400 тысяч лет назад наступает межледниковая эпоха. На Землю прибывает Энлиль и основывает Ниппур в качестве центра управления земной миссией. Энки прокладывает морские пути к побережью Южной Африки и организует добычу золота. 360 тысяч лет назад нефилимы основывают город Бат-Тибиру как металлургический центр, где перерабатывается добытая руда. Строится Сиппар с космодромом и другие города богов. 300 тысяч лет назад. Мятеж аннунаков. Энки и Нинхурсаг создают примитивного работника, человека. 250 тысяч лет назад. Древние Homo sapiens расселяются по всем континентам. 200 тысяч лет назад. упадок жизни на Земле и наступление новой ледниковой эпохи. 100 000 лет назад – потепление климата. Сыновья богов берут в жены дочерей землян. 77 000 лет назад получеловек-полубог Убар-Тутуламех становится правителем Шурупака под патронажем Нинхурсак. 75 000 лет назад земля проклята. Начинается новое похолодание. Человечество деградирует. 49 000 лет назад. Начало правления Зиусудры, предшественника Ноя, верного слуги Энки. 38 000 лет назад. Климат становится более суровым, человечество постепенно вымирает. Исчезают неандертальцы в Европе, выживают только кроманьонцы на Ближнем Востоке. Энлиль, разочарованный в людях, желает им гибели. 13 000 лет назад нефилимы, зная о неминуемой приливной волне, которую вызовет приближение 12-й планеты, дают клятву скрыть эту информацию от людей. Землю накрывают воды потопа, знаменующие резкое окончание последней ледниковой эпохи.